18 глава. Доран оказался терпеливее, чем Сашка о нем думала, обзывая его про себя «порывистый ты наш». Пока она тонула в мыслях, в которых все прочитанные книги и виденные ею фильмы на криминально-шпионскую тему вздымались горой с пиком, «Ты знаешь слишком много, значит, опасно», травник сам напомнил Кейтри. «Мы ведь сегодня хотели сбегать в ту меняльную лавочку, где были в прошлый раз. Или вы уже не хотите выходить из номера?» Сашка машинально попыталась припрятать заново перевязанные кисти. «Выйти хотелось, сидеть целый день в заперти, когда руки непрерывно ноют». «Нет, сидеть без дела в номере – это постоянно и вынужденно думать о том, что вчера, возможно, она в последний раз взялась за карандаши, несмотря на уверение Дорана, что с пальцами все будет в порядке». А эта мысль убивала почище цверговых копьишек. Так что она насупилась, глядя на поникшую после вопроса Дорана девушку-эльфа, и упрямо объявила. «Будем гулять и наслаждаться прогулкой. То есть не только в меняльную, но и, она хотела сказать, в лавку для художников, но запнулась, глядя на перевязанные кисти, культями, тяжело лежащие на коленях. Договорила уже с трудом. В любую, какую захотим». «Тогда я сейчас приготовлю чай для Дорана», – защебетала счастливая Кейтрия. «У нас остались пироги. Доран, будешь?» «Буду», – хмуро сказал тот и пошел за ней. Лучше бы они не оставляли Сашку в одиночестве. Она снова уставилась на свои толстые из-за перевязки кисти и прикусила губу. «Черт, черт, черт!» «Как телохранитель, она обязана открывать дверь перед Кейтрией. Есть у подопечной кавалер или нет? И этими-то культяпками. А меняльная лавка?» Они там наверняка будут пить кофе. А она, забившись в тот же самый уголок, что и в прошлый раз, сглатывать слюну, с завистью глядя на них. Потому как чашки в перевязанных ладонях не удержать. А телохранителю подопечная не будет подавать каждый раз чашку ко рту, чтобы тот отпил. Хорошо, эти двое там на кухне подзадержались. Сашка успела проморгаться, чтобы слезы унять. А когда хлынула, еще и от тряпки на руках один глаз промокнуть. Доран вылетел из кухоньки под самый конец ее страданий, когда она пыталась закрыться от него, снова стараясь заложить уже ногу за ногу, схватил за плечи. Что случилось? Сашка на него чуть не окрысилась, опять подсоединился к личному пространству, но взяла себя в руки и, молясь, чтобы голос не выдал, и радуясь, что он сейчас такой дурной, а потому все-таки не выдаст ее состояние, просипела. «Не пойду никуда, идите сами». «Почему?» жалобно спросила Кейтрия. Сашка молча вытянула руки с намоткой. «Мне хочется полежать, но...» «Кейтрия, подожди», – попросил Доран. «Я поговорю с ней». «Вымой пока чашки», – нейтрально сказала девушка-эльф и поспешила скрыться в кухоньке. Доран бесцеремонно уселся рядом с Сашкой на кровати Кейтрии. Она сутулилась, сразу напрягшись и настороженно рассчитывая, как его свалить ногами, если полезет. «Но...» «Не запряг еще», – враждебно пробурчала она, но взяла себя в руки и коротко объяснила, почему не может идти с ними. Он съехал с кровати и сел на корточки, чтобы видеть ее лицо. Недоверчиво разглядывая, как он постепенно начинает улыбаться во весь рот, Сашка с удивлением чувствовала, что успокаивается. И уже неважно стало, действует ли на нее странная радость подсоединенного к ее эмоциям Дорана, или она сама успокаивается из-за того, что именно он придумал. Она даже сумела нетерпеливым шепотом подтолкнуть его. «И что? Пойдешь, как моя пациентка?» – торжественно сказал травник. «Буду сам открывать тебе двери и поить тебе кофе с ложечки. А не нравится быть пациенткой, как насчет подруги, будешь идти со мной под руку, и никто не увидит твоих рук». Сашка внимательно вгляделась в его просветлевшее лицо и набрала воздуху, чтобы злющей змеей с ядовитым язычком проехаться по его многочисленным подружкам. И замерла. «А не пошло бы оно все?» Удивляясь себе, вдруг мысленно рыкнула она на себя. «Если он и впрямь вербовщик, так надо дождаться, пока вербовать начнет, а потом уже думать, как свалить от него. В конце концов, можно дать ему какую-нибудь магическую клятву молчания и дел с концом. Хара с ума сходить, пока все не прояснилось». «Согласна», – сипло выдохнула она. Он не стал переспрашивать, на чью роль она согласна, подружке или пациентке. Видимо, побоялся дать ей время на раздумье, а то вдруг снова передумает. «Кэтрия, Алекс идет с нами в женском платье», – сообщил он вбежавшей девушке-эльфу. Нисколько не удивившись, Кэтри подошла к кровати и взяла Сашку за руку выше запястья, погладила осторожно и улыбнулась. «Не бойся, Элил обещал прийти. Он сделает небольшую иллюзию, и никто не узнает в тебе моего телохранителя». Вспомнив мастерство красавчика-эльфа, Сашка с облегчением кивнула и тут же закусила губу. «Черт! Что еще?» – чуть не в один голос спросили Доран и Кэтри. «Куртка», – прошептала Сашка. «Подарок который?» Кэтрия подхватилась и улетела в ее закуток на кухоньке. Назад возвратилась с этой курткой на руках, задумчивая. Покачала головой, остановившись перед озадаченным травником, и грустно сказала: «Я не успею ее починить». Распяленная ее руками, куртка являла собой зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. Сашка еще удивилась, что Кэтри в обморок не падает. Края рукавов взлохмачены старательными цвергами до состояния швабры далеко не юных лет. На спине длинная корявая дыра. Сама куртка, Сашка чуть не заревела, так нравилась. Сама куртка, когда-то сильно похожая на настоящую замшевую, сейчас выглядела так, словно ее только-только подняли с пола у двери, где она пару лет заменяла половичок. «И в твоей нельзя», – горестно продолжила девушка-эльф. «Это для платья была хороша, а в той только если ты в штанах». Доран взял у Кэтри куртку, оглядел ее со всех сторон и, ни слова не говоря, вышел из номера. Сашка, успокоившись, хоть губы подергивались, констатировала: «На мусорную свалку понес». Кэтри печально промолчала, а Сашка подумала-подумала и решила: «Пойду пацаном, руки мне засуньте в карманы, они широкие. И будем надеяться, что никто не захочет причинить тебе зла, ведь ты будешь с двумя кавалерами. Иди, собирайся гулять, а то Элил придет, расстроится». Последнее соображение заставило Кэтрю порхнуть к шкафу и начать лихорадочно передвигать редкие вешалки со своей одеждой. А Сашка, задумчиво последив за ее смешным поиском, додумалась спросить: «Кэтри, а кроме салфеток вещи на себя вязать умеешь?» «Умею. Мама научила вязать ажурные кофточки», – гордо сказала девушка-эльф. «Пока занятия в университете сокращены, может, мы купим нитки, и ты свяжешь себе несколько вещей на холодную погоду», – коварно предложила Сашка, уже совсем пришедшая в себя, чтобы по достоинству оценить перспективы вязального умения подруги. И для нее, и для себя. А что? И сэкономить можно, и Кэтри будет чем заняться, как только она в учебе догонит Дорана и группу. А последнее сделать легко, если учесть тоже сокращение пар. «Ой, а я не подумала», – медленно проговорила девушка-эльф, явно очарованная мыслью, что у них есть деньги на такие жизненно необходимые нитки, а может, мыслью о том, в каком чудном прикиде она сможет показаться перед Эйлилом. Критически посмотрев на ее мечтательное личико, Сашка решила, что будет очень внимательна, когда Кэтри будет покупать нитки, а то купит что-нибудь непрактичное, чтобы связать что-нибудь сногсшибательно ажурное, в котором будет мерзнуть, лишь бы нравиться Элилу. А чего ему нравится, если он, как говорится, уже на крючке? Так что надо будет допытаться у продавщиц, какие нитки нужны для зимних кофт. Теплых, но изящных, конечно. Сашка приподняла бровь. Подружке необходимо что-то вроде тех английских кофточек, которые вовсю надевают актрисы, играющие деревенских мисс и миссис в сериалах про мисс Марпл или Пуаро Агаты Кристи. А она, Сашка, заставит Кэтрию связать две такие плотные штуковины, прежде чем та засядет за роскошный ажур. Пока Сашка мечтала о практичных вещах для Кэтрии, в дверь постучали. Нагнувшись в сторону, Сашка успела заметить, как в открытом дверном проеме появился незнакомый парень, после чего его будто смело с порога порывистым нашим. «Что ты делаешь, Доран?» – взмутилась Кэтрия. Но травник уже очутился рядом с Сашкой и тут же развернул перед ней. В первые секунды ей показалось, Доран закрывает ее от неизвестного, которого впустила девушка-эльф. Но его довольное лицо, Сашка пригляделась к вещи в его руках. Плащ. Похоже, тоже замшевый, короткий, но уж точно гораздо длиннее той растерзанной куртки, которую унес. «Ты сможешь носить его в любом обличии», – негромко сказал травник. «А что это?» Как ни странно, Доран сразу понял недоговоренность. «Я не заплатил тебе за портрет Киартхи», – спокойно сказал он. «Ты хотела деловых отношений? Вот и...» Сашка встала. В маленьком пространстве возле двери в коридор, сейчас будто незримо обведенным Кэтрией, Двое стояли и перешептывались. Хотя Сашке было странно видеть, что Кэтри сияет от радости, глядя на неизвестного, не того даже, что был с ними вчера в трактире, но взглянула на травника, который терпеливо ждал, и повернулась к нему спиной. «Примерим», — полголоса предложила она. «Я по куртке подбирал», — проворчал он, обиженный ее недоверием, и осторожно вдел в рукава ее перевязанные кисти. «Попробуй сунуть в карманы». Карманы оказались шикарными, настолько широкими и довольно низкими, что Сашка не сунула, а положила в них неуклюжие кисти, лишь слегка согнув руки в локтях. Красота, вынуждена была признать, а потом, сама не поняла, как получилось, оглянулась. Кэтри и Элила нет, наверное, она его увела в кухоньку пить чай. Сашка обернулась к Дорану, хмуро ожидавшему ее оценки, и легко вытащила из карманов плаща руки, поднять их, и, чуть надавив на затылок травника и заставив его склониться, легонько поцеловала в щеку, ту, что свободна от татушки фамильяра. «Спасибо». Он на ее шепот только вздохнул и уже привычно осторожно обнял, понимая, что он не покусится на нее вот так, обнимая, понимая, что неподалеку двое, которых только позови, прибегут на зов немедленно. Сашка на мгновение замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Прислушалась к теплу, которое почуяла от Дорана, и чуть не стиснула руки вокруг его шеи. Такое одиночество вдруг хлынуло, что она испугалась. От него или ее собственное? А он застыл, вздрогнув так, будто ему и шевельнуться страшно. Не задеть бы, не побеспокоить ее раны. И в то же время боясь, что она вот-вот разомкнет руки и отступит назад, оставив его. «Это его одиночество», – неожиданно поняла Сашка, – уже испуганная, потому что идущее от травника печальное чувство начало обволакивать ее так сильно, что она ощущала странное опустошение и глухое отчаяние. И тогда, чтобы убрать это опустошающее отчаяние и напряжение, она прошептала ему на ухо, благо он чуть склонил голову к ее плечу. «Не пациентка, буду твоей девушкой». И снова замерла, ошеломленная, когда волна облегчения и благодарности окутала ее впечатляющим теплом. Он даже положил ладонь на ее плечо, и эта ладонь, она прожигала Сашкино плечо сквозь рубашку, сквозь плотную ткань плаща, а потом Доран спохватился. «Тебе нельзя долго стоять», и усадил ее на постель. Сашка пришла в себя и хмыкнула. «Тогда и гулять нельзя, постоянно на ногах». «Нет, что ты», уже усмехнулся ее небольшому сарказму травник, присаживаясь рядом. «Ходить надо и двигаться больше. Чем чаще кровь гуляет, тем быстрее все заживет. Отдыхать во время прогулки будем, не беспокойся». «Да я не беспокоюсь», – медленно сказала Сашка, поглаживая край плаща. Из кухни вышли Кэтри и, судя по ее счастливому виду, Элил в новой иллюзорной маске. Они дошли до кровати, и девушка-эльф шутливо попеняла Дорану. «Уходи с моей постели. Разрешаю сидеть на ней только подруге». «Алекс, какой плащ на тебе?» ахнула девушка-эльф, только сейчас разглядев новую одежку Сашки. «Добрый день!» – улыбнулся Эйлил. «Сегодня светловолосый и, опять-таки, весьма скромного вида. С первого взгляда и не запомнишь». «Настоящий шпион!» – хмыкнула пришедшая в себя Сашка и сипло попросила, ответно поздоровавшись. «Добрый день! Кэтри, можно с тобой на минутку в кухню?» «Пока представители двух ведомств пообщаются», – хотел сказать язвительно. Но промолчала и последовала за девушкой-эльфом, хотя то и не хотелось уходить из комнаты. Уже на кухне Сашка вздохнула и сказала. «Кэтри, прости, возможно, не вовремя. Можно тебя обнять?» Тонкие брови девушки-эльфа взлетели, но она сама шагнула к Сашке и даже выждала, пока та закинет ей на шею руки, больше похожие на толстые лапы. Секунды две на прислушивание, и Сашку окатило таким вселенским счастьем, что она чуть не задохнулась в чужом ликовании. Завозилась в руках Кэтри, чтобы та отпустила ее. «Прости, Кэтри». «За что?» – удивилась девушка-эльф. «Я хотела проверить», – шепотом сказала Сашка и повела плечами от жути, потому что и не понимала, что происходит, и поражалась этой странности. «Я тебя чувствую. Сильно. Почему?» Кэтри вгляделась в глаза ошарашенной подруги, помолчала. «Ты чувствуешь меня, но ты захотел меня обнять, потому что почувствовала Дорана?» «Да», — понурившись, сказала Сашка. «Это оскорбительно?» Девушка-эльф еще немного сосредоточенно помолчала, глядя на нее, а потом взялась за ее плечи и тихо сказала. «Алекс, ты сильный эмпат, но при этом стихийный. Тебе надо немедленно пройти собеседование у ректора, потому что, насколько я слышала, такой талант, как у тебя, довольно редок и может причинить тебе массу неудобств, если вовремя не научиться управлять им. Нет, для меня это не оскорбительно. Я даже рада, что ты первой доверилась именно мне. Дорну ты же ничего не сказала?» «Нет», – покачала головой Сашка, чувствуя облегчение чуть не до слез, ведь она страшно испугалась, ощущая чужие эмоции с такой силой. «Кейтри, спасибо. А теперь давай выгоним наших мужчин из номера, и я помогу тебе одеться». Девушка-эльф улыбнулась Сашке, которая только и могла что вздыхать. Но когда парни ушли в коридор, она криво ухмыльнулась. «Нет, да простит ее Доран, пока она ему ничего говорить не будет. Главное, она-то знает, что он к ней чувствует». Кейтри надела на нее платье, затем на ноги те почти домашние ботиночки, а уже напоследок помогла натянуть плащ. Затем оделась сама и позвала парней. «Заходите. Эйлил, нужна твоя помощь». Сашка даже удивиться не успела. «Кому нужна? И что за помощь?» А девушка-эльф за руку подвела красавчика к ней и серьезно сказала. «Ты умеешь. Ты опытный. Придумай что-нибудь, чтобы ее потом не узнали в моем телохранителе». Вмиг сообразив, что задумала Кейтри, Доран строго предупредил. «Но только чуть. Я хочу смотреть в глаза Алекс и узнавать глаза Алекс». «По плащу узнаешь», – слабо сиронизировал Сашка. «Подойдем к зеркалу», – велел Эйлил. А когда Сашка выполнила его указание и с интересом уставилась в зеркало, любопытно же, что он из нее сделает, эльф с минуту смотрел на нее, а потом пальцами провел прямо по зеркалу, по линиям ее лица. Открыв рот, Сашка захлопала глазами на волосы, которые резко удлинились и стремительно сплелись в две косы, закрепленные на кончиках тяжелыми, даже на вид, металлическими украшениями. От изумления она попыталась потрогать их, но рука прошла мимо, а Эйлил недовольно предупредил. «Не трогать, забудь, что они есть. Но зачем такие яркие?» Первый секрет любого иллюзиониста. Люди смотрят на самый яркий элемент в одежде, не обращая внимания на все остальное. Уже спокойно объяснил красавчик эльф и провел пальцем по бровям Сашкиного отражения, делая их и с темновато-русых отчетливо темными. И вот эта деталь внешности бывает весьма красноречивой. «Пропади она. Завтра ты будешь неузнаваема теми, кто видит тебя сегодня». И последний штрих. Эйлил коснулся отраженного рта Сашки, и та, коротко взглянув на стоящего позади Дорана, заметила, как он поморщился, не сводя с нее глаз. Губы стали полными и мягко красными. Эйлил кивнул Сашке в зеркало и отошел к Кейтри, чтобы помочь ей надеть плащ. «Тебе нравится то, что видишь в зеркале?» – спросил Доран, немедленно шагнувший ближе к ней. «Не мое», – улыбнулась Сашка. «А тебе?» «Не мое», – повторил он, внезапно обрадованный. И Сашка чуть не выгнула спину от чувственной волны от него. «Вот черт!» – чуть не испуганно решила она. «Завтра понедельник. Сразу с утра, как провожу Кэтрию в аудиторию, побегу к ректору. Приятно знать, что чувствует Доран, но...» «А, точно приятно! Точно!» Как ходить по улицам, договорились с самого начала. Если Кейтри, как положено девицам, будет следовать за Эйлилом, то Сашка сунет руки в карманы, а под руку возьмет ее Доран. Так и вышли. В вестибюле гостиницы Сашка поймала смеющийся взгляд клерка Парта на Дорана. Его же взгляд на нее будто скользнул пренебрежительно. А, еще одна. Ощущая теплую волну травника, которая будто заботливо окутывала ее, она лишь усмехнулась. «Нефиг делать. Она не еще одна. Она единственная и неповторимая. И теперь ей не страшна никакая вербовка. Теперь она знает, почему Доран ей рассказал о себе всю подноготную. Наверное, только поэтому она спокойно же восприняла то, что случилось у дверей в гостиницу. Пока Эйлил ловил свободного кучера, Доран, извинившись, быстро отошел от нее к какому-то подозрительного вида человеку в темном бесформенном плаще и в широкополой шляпе и коротко переговорил с ним. Вернулся к Сашке, такой расстроенный, что волна разочарования, а Сашка на ходу училась определять эмоции, от него только подтвердила ее догадку. «Доран?» «Что?» – буркнул он. Но она на него недовольство не обиделась. «В В королевских усыпальницах никого не оказалось. Некоторое время он смотрел на нее, а потом вздохнул. Видела, да. К сожалению, когда военный отдел департамента прибыл туда, да, там никого уже не было. Он так огорченно посмотрел на Элила, который в этот момент обернулся к ним, что тот сдвинул брови и вопросительно кивнул. Доран покачал головой. У Элила взгляд стал отстраненным, а потом красавчик-эльф словно осунулся, кажется, сообразив, что значит омраченное лицо травника. И лишь когда они все заторопились к бричке, остановленной неподалеку от гостиничных дверей, Сашку будто что-то торкнуло. Обобщив все, что ей рассказал Доран, и то, что сейчас произошло перед дверями гостиницы, а также приплюсовав понимание Элила, она поняла. Тайная служба – это всего лишь люди, которые примечают что-то в тревожные для королевства времена, а затем передают добытые сведения магическому департаменту, который владеет еще и силами спецназа. Так про себя она обозначила военных из департамента. А она-то думала и боялась, оказывается, зря. Проехались только до меняльной лавочки, договорившись, что обратно пойдут пешком. Вышли-то незадолго до ужина, до темноты, и жаль было бы не погулять немного на свежем воздухе. А если бы догуляли до лавочки, назад пришлось бы ехать, иначе до темноты не успеть добраться до безопасного местечка. В карете их четверо, поэтому никто не удивился, когда Доран сунул руку за спину Сашки, старательно поддерживала ее, чтобы она не стукнулась вдруг кистями обо что-нибудь, если что. В меняльной лавке девушки пришли к согласию, что на этот раз надо приглядеться не только к здешним товарам, а значит, продадут свои салфетки и картинки здесь, а покупать будут не сразу все, что хочется, а только то, что необходимо прямо сейчас. Парни поддержали их в желании быть рассудительными и экономными, и тут же пошли занимать стол ближе к дальней стене, где можно свободно, без оглядки на свидетелей, попить полюбившийся здесь кофе и напоить им Сашку. Уже осмелевшая Кейтрия быстро и довольно легко получила за выложенные на прилавке перед хозяином вещи заранее обговоренную сумму. Сашка стояла рядом, слегка посмеиваясь над собой. «Ишь, стоит развязная девица, руки в карманах». Но покупателей в лавке было не очень много, и на странную для девушки позу никто не обратил внимания. Потом девушки пошли к прилавкам с товаром. Кейтрия удивила Сашку, набрав не только нитки для тончайших салфеток, но и довольно хорошую на неопытный взгляд Сашки пряжу для вязания кофт. Когда они застряли у витрины с предметами для рисования, подошел Доран и тихо сказал, чтобы не услышал близко стоящий продавец. «Не покупайте здесь ничего. Здесь все дорого, потому что это просто набор в обычной лавке для обычных посетителей. Завтра заглянем в лавку для художников. Там и краски есть, и многое другое, что ты, Алекс, сумеешь подобрать более профессионально. И подешевле, а значит, побольше». С сожалением, глядя на карандаши, к которым она уже было приценилась, Сашка хотела было ответить, а стоит ли вообще мне думать о рисовании. Но не успела высказать вслух, потому что почувствовала от Дорана новую волну, волну гордости за нее, и вспыхнула от счастья. Он гордится, что его подруга – настоящий художник. Он думает о том, что она еще нарисует. А это значит только одно – он думает, что она скоро будет рисовать, как обычно. Значит, он не хвалился в прошлый раз, сказал правду? Ура! Изумляясь, как быстро и легко она считывает с него эмоции, она с трудом успокоилась, усмехаясь себе самой. Если его эмоции направлены только на нее, не мудрено считывать их с него сразу и распознаваемыми. «Доран», улыбаясь, обратилась она к нему и резко замолчала. Дверь лавочки распахнулась, и в помещение начали вбегать люди. Немедленно встал за столом, оставленный было за ним Эйлил, и все трое поспешили к нему, пока лавку не заполнили неожиданные покупатели. «Увы, не покупатели». Люди вбегали с испуганными восклицаниями, оглядываясь на хлынувший ливень. Из-за него внутри лавки быстро стемнело, пока встревоженные продавцы, подгоняемые хозяином, не принялись зажигать везде свечи, заранее приготовленные к вечернему посещению покупателей. Маленькая компания быстро уселась вокруг своего стола, но долго Доран не просидел. Переглянувшись с Элилом, Он встал. Парни, ловко обходя испуганных людей, быстро прошли к входной двери и выглянули на улицу, после чего вернулись к столу и успокоили девушек. «Это не цверги», — сказал травник, берясь за налитый кэтри кофе. «Откуда вам знать, молодой человек?» — желчно спросил его какой-то старик, проходивший мимо их стола. «Мы видели ту тьму, с которой они приходят», — объяснил Доран. «Она страшнее, чем это. Ну, а если люди боятся, им лучше переждать ливень внутри лавки». «Вы?» — скептически спросил старик. «Видели? Не слишком ли берете на себя, молодой человек? Чем отличается эта тьма от той, что, так сказать, видели вы?» «Та тьма убивает», — прохрипела Сашка, снова охрипшая, больше от волнений, чем из-за все еще болезненного горла. «Или приносит страшную боль». Старик взглянул было пренебрежительно на нее, но внезапно, будто защищая, притянул к себе пожилую даму, с которой стоял, и быстро увел ее подальше. «Что это с ним?» – прошептала Сашка. «Он видит», – задумчиво сказал Доран. «Возможно, он увидел вокруг тебя тени цвергов, а потому поверил тебе». «Так, подруга моя, как же мне тебе напоить кофе, если вокруг столько зрителей?» «А ты пофлиртуй со мной, так как обычно флиртовал со своими бывшими подружками», — посоветовал Сашка, и Кэтри прыснул от смеха. «Даю честное слово, драться с тобой из-за флирта не буду». «Ты обещала», — предостерегающе пошутил травник и пододвинул свой стул ближе к ней, после чего уже привычно обвил ее талию рукой и принялся в самом деле поить ее из чашки, сопровождая каждое движение ласковыми и в то же время насмешливыми словами, словно подшучивая над нею на публику. Во всяком случае, невольные зрители так и восприняли их тесное сидение рядышком и ухаживание парня за девушкой. Кто-то даже перестал бояться происходящего за стенами меняльной лавки и тоже попросил чаю или кофе на радость хозяевам. Остальные заинтересовались выставленным товаром. «Ну вот», – шепнула Кэтри, – «а ты боялась? Долить кофе?» «Нет, спасибо». Сашка проследила, как Доран поставил пустую чашку на стол, а потом обернулся к Эйлилу. Два агента полголоса принялись за обсуждение, когда же закончится ливень и успеют ли они до темноты добраться до гостиницы. Причем травник сразу предложил красавчику остаться в гостинице, если что. Увы, Эйлилу не повезло. Когда ливень закончился, их маленькая компания с трудом нашла свободную карету, уже не бричку, которую после ливня испуганные горожане расхватали мгновенно, и доехали до гостиницы. На крыльце Эйлила ждал обозленный Гарбхан. Пока первым выходил Доран, Сашка успел спросить эльфа. «А почему бы вам вообще не въехать сюда? Удобнее во всех смыслах». «Гарбхан будет сильно против», – разочарованно сказал Эйлил после секундного обдумывания. И со вздохом взглянул на расстроенную Кэтрию, прежде чем подать ей руку. Только после этого Доран буквально вынул из скрытой кареты Сашку, чем очень удивил Гарбхана, который уж точно заметил, как Сашка прячет замотанные кисти. Но делать нечего. В той же карете красавчик-эльф и его телохранитель отъехали от гостиницы, а травник вел вестибюль двух дам к совершенному восторгу всех обитателей гостиницы, которые хорошо знали его.